Глава 4. Верзилу звали Клаус Мария Пферцегентакль, и ему предстояло сформировать 5-й учебный взвод 5-й же учебной роты Танненберга. Остальных рекрутов должен был доставить Марк Гроу, старый штурмтранспорт, ныне таскавший пушечное мясо империи с планеты на планету. Откуда я об этом узнал? К моему полному удивлению, господин штабс-вахмистер Пферцегентакль выложил мне все это, едва вертолет оторвался от земли, тем же мрачным, лишенным выражения голосом, которым он зачитывал мне правила безопасности полетов. Рекруты пошли, полное барахло, гудел он, глядя куда-то поверх моей головы. Никуда не годятся, даже на мишени. Дохнут, как мухи. С ними ничего даже не успеваешь сделать. Их даже нет смысла наказывать. Вешаются, топятся, бросаются на колючую проволоку, которая, само собой, под током. А потом ему, честному вахмистру Пферцегентаклю, приходится соскребать с асфальта их дерьмовые кишки и прочую требуху, потому что все остальные рекруты тут же зеленеют, блюют и отделениями падают в обморок, словно монахини при виде голого мужчины. И никакими силами, ни стеком, ни плетью, ни даже пожарным гидрантом их невозможно привести в чувство. Короче, все было отвратительно. До чего же надо дойти, чтобы гонять вертолет за одним единственным рекрутом? Да еще вдобавок с этой самой планеты, где нет ничего, кроме воды да уродских китов, от которых его, честного штабс-вахмистра империи, уже тошнит. Я молчал. Рекруту, еще даже не рядовому, не полагается заговаривать с господином штабс-вахмистром. Сидел, выкатив глаза, как велит устав, и молчал, слушал. Получалось, что я влип. У рекрута не было никаких прав. Его можно убить на учениях, и никто не понесет наказание. Несчастный случай в обстановке повышенного риска. Его можно заставить выполнять сколь угодно глупую команду. И он не может пожаловаться вышестоящему командиру. Приказы не обсуждаются, они выполняются. Наверное, господин вахмистер ожидал ужаса в моих глазах. Наверное, он ожидал, то я расплачусь и буду умолять его порвать контракт. Голубой конверт с имперским орлом, где лежали все мои бумаги, господин вахмистер нарочито держал на виду. Наверное, это была последняя возможность избегнуть службы. Отец говорил мне, такое случалось. Несостоявшемуся рекруту предлагалось только оплатить расход горючего для вертолета. Однако я молчал, не открывал рта. Даже для положенного уставом осмелюсь обратиться к господин штабс-вахмистер. И настал момент, когда господин штабс-вахмистер Клаус Мария, как его там, выдохся. Устал перечислять беды и напасти, долженствующие обрушиться на мою бедную голову. Замер, словно даже в некотором недоумении. Побарабанил пальцами по жесткому сиденью, подкрутил усы, прокашлялся. Я молчал. Рекруту не полагается открывать рта. Господин штабс-вахмистер Пферцегентакль успихнулся и полез в карман маскировочной куртки за сигарой. Аккуратно срезал кончик, щелкнул зажигалкой, раскурил, выдохнул дым, разумеется, мне прямо в лицо. Движения у него были подчеркнуто отточенные, словно раскуривание сигары входило в список обязательных строевых приемов. «Разрешаю обратиться, рекрут!» Процедил, наконец, господин штабс-вахмистер, окутываясь сизым сигарным дымом. «Осмелюсь доложить, господин штабс-вахмистер, не могу знать, о чем обращаться». Еле-ка возможно, выпучив глаза, тарабанил я. «Не можешь знать, швабра крымская!» — передразнил меня Клаус Мария. «Ну, раз так-то я тебя спрошу, как будущий твой старший мастер-наставник? Зачем ты пошел на имперскую службу, рекрут?» «Я осмотрел твое досье. Из богатой семьи. Твой папочка мог отвалить тебе на карманные расходы больше денег, чем я получаю денежного довольствия за год. Свобода, красивые девочки, незамутненное будущее, старший наследник. А ты идешь и записываешься в солдаты. Ты можешь не сомневаться, шкуру с тебя спустят и не раз». Так на кой тебе этот дьявол, рекрут? Для меня этот вопрос не праздный. Может быть, нам с тобой придется идти в бой, рекрут, прикрывать друг другу спину. А я, знаешь ли, не желаю, дабы мою спину продырявил бы какой-нибудь паршивый инсургентишка. Да еще продырявил бы только потому, что такой вот рекрут, как ты, валялся бы без чувств от страха и с полными штанами дерьма. Вопрос понятен, рекрут, отвечай. Теперь отмолчаться я уже не мог. Разрешите отвечать, господин штабсвахмистр? А, господи, тупица крымская, да я тебе уже приказал это. Говори давай. Осмелюсь доложить, господин штабсвахмистр. Желаю служить империи. Испытываю влечение к воинской службе. Мечтаю получить офицерский чин, ведь империя не делает различия в крови и рождении. Прям как по уставу шпаришь. Очередной клуб сигарного дыма. Оставь это дерьмо девочкам-вербовщицам. Им паёк отработать сложно, вот и готовы слушать всякий бред. Только я, Клаус Мария Пферцагентакль, не из таковских. Я твоего брата-рекрута повидал столько, сколько тебе за всю жизнь не увидеть. И могу сказать, где чушь собачья, где настоящие слова. Ну давай, рекрут, колись. Говорю тебе, мне моя спина дорога. Не желаю подставлять ее под пули из-за чьей-то там глупости, трусости или измены. Говори правду, рекрут. Чего тебе понесло сюда? Осмелюсь доложить, господин штабсвахмистер, старший мастер-наставник. Не имею чести быть наследником неделимого майората. Отрапортовал я. Мой уважаемый отец счел за лучшее поставить во главе семейных предприятий моего брата. Прищурился вахмистер. Уже теплее, рекрут, уже лучше. Это мы проверим, не сомневайся, так что лучше тебе не врать. Перевод, разумеется, легально зафиксирован, должным образом оформлен в присутствии необходимых свидетелей и все такое прочее. Так точно, господин штабсвахмистер. А почему же твой почтенный батюшка такое учинил? Оставил старшего сына без гроша в кармане. Ты что, пил? Или в карты играл? Или за девками гонялся? Никак нет, господин штабсвахмистер. Тогда что же? Мой брат отличается большими способностями к ведению дел, господин штабсвахмистер. Мне это скучно, господин штабсвахмистер. Я не смог бы управлять семейной собственностью на должном уровне, господин вахмистер. А у меня много братьев и сестер, господин штабсвахмистер. Девочкам нужно приданное, мальчишек надо определить в хороший университет. Во-во! Проворчал вахмистер. Хороший университет! Богатые! Все вы одним миром мазанные. Спасибо его императорскому величеству, у меня о подобном голова не болит. Выслужил имперскую стипендию своим отпрыскам. Ладно, рекрут. Будем считать, что ты мне ответил. Когда рекруту некуда возвращаться, это хорошо. А что хорошо для Тененберга, то хорошо и для меня. Отбой, рекрут. Можешь сесть вольно. Скоро на месте будем. Не знаю, поверил мне или нет, но расспросы прекратил. И молча курил сигару за сигарой все то время, пока вертолет молол винтами воздух, направляясь к тренировочному лагерю в Сибирь.